Глава 9. Институт Ксавьера. Эпиграф. Способности? Какие способности? У меня нет никаких способностей. М. Ртуть. До недавнего времени я чувствовал себя взрослым. Молодым, половозрелым мужчиной, который уже все знает, все видел и вообще. 21 год – это зрелость, я считаю. Считал. События последних дней это утверждение поставили под сомнение – и заставили понять, что я не более чем маленький мальчик, заблудившийся в темном страшном лесу, где за каждым деревом ждут чудовища. Я не представлял, что респектабельный и благообразный джентльмен готов хладнокровно убить человека. Не думал, что движимая местью женщина, способная отдать отморозкам девушку только для того, чтобы сделать мне больно. И уж, конечно, представить не мог, что в области живет настоящая семья мутантов, прячась за статусом крупнейшего землевладельца. В моем прежнем мире все было проще и понятней. Девушки не рассуждали о мировой закулисье, а четко понимали, чего от них нужно. Правда, всеми силами создавая трудности в получении оного. Недостаток денег не вгонял в уныние и страх перед завтрашним днем, чрезмерный загул мог привести лишь к слитому зачету, а любая неприятность лечилась бутылкой крепкого алкоголя, распитой в компании с приятелями. Я бы очень хотел вернуться к той жизни. К зубрежке, вечеринкам, беспечному фланированию по набережной в поисках новой подружки. К нотациям матери, считающей, что я живу бесцельно и слишком мало времени уделяю ей. К брюзжанию дяди Пети, совершившему неслыханное благодеяние в виде устройства легкомысленного пацана на серьезную работу. Очень бы хотел. И четко понимал, что это невозможно. Никогда больше я не буду Ваней Польских, студентом, мечтающим о непыльной работе в Москве. Даже если мне опять сотрут память, заставив забыть о нескольких последних днях, кто сделает то же самое для всего города? Теперь моя жизнь стала одновременно проще и сложнее. Экзамены, диплом, будущая работа. Ребят, вы о чем вообще? Мне больше не нужно было волноваться о будущем. Слишком рыхлой сделалась эта материя. Да и как можно что-то планировать, если к вечеру ты можешь быть мертв? Горизонтом стал завтрашний день. Ну, может быть, еще послезавтрашний. Дальше заглядывать было как-то уж слишком самонадеянно. Ушел с повестки вопрос с девушками. Люси хватало выше макушки. Умная, красивая, несмотря на свой новый, вырвиглазный цвет волос и слегка тронутая, о ком еще можно мечтать в моем положении? Ну и свободное время. Раньше бывали моменты, когда я сидел на диване и пытался придумать, чего бы такого поделать. Выпить пивка или посмотреть сериал? Сходить погулять или все же пора браться за подготовку к зачетам? А может, позвонить той рыженькой? Вроде она нормально на подкат среагировала. В моей нынешней жизни вопрос «что делать?» не вставал еще ни разу. Занятия сами меня находили. Постоянно было нужно куда-то бежать, с кем-то драться, ломать голову над тайной своего превращения, искать выход из ситуации или, как сегодня вечером, изучать очередного врага. «Ланские, значит». Коренные, так сказать, амурчане. Живущие тут черти сколько лет. Имеющие большие деньги и связи на всех уровнях. Способные на все и имеющие для этого множество возможностей. С ними не получится решить так же просто и радикально, как с Наумовыми. Это совсем другой уровень, если верить дяде Пете. Да и Скалли, которая едва я вернулся на съемную квартиру, уверенно принялась вываливать на меня информацию. В отличие от меня, никогда прежде благородными семействами не интересовавшегося, она про сельхозолигархов слышала и раньше. И даже знала кое-что сверх того, что поведал дядька. Оказывается, в немногочисленном гик-сообществе провинциального города ланские и прежде считались самыми возможными кандидатами на роль вампирского клана. Только доказательств, разумеется, никаких не было. Они типа староверов. Не кондовые, каких по телеку показывают, а именно типа. Живут за городом, в районе Белогорья. У них там здоровенное поместье в духе 19 века. Много детей, даже дальние родственники там часто тусуются. Территория огорожена высоченным забором. Вот, сам смотри. И она сунула мне под нос смартфон, на котором уже был открыт сайт с рассказом о богатых и знаменитых ланских. Фотографии и видео делали с квадрокоптера, с большой высоты и на максимальном увеличении, не самой хорошей камеры, поэтому качество было так себе. Но кое-что разглядеть все же было возможно. Действительно, настоящее поместье. Огороженная высоким забором территория занимала, наверное, гектаров 15-20, Внутри раскинулся небольшой поселок, крупное трехэтажное здание, главный особняк, строение помельче, в основном двухэтажные, общим числом не менее полутора десятков. Дорожки между домиками, пруд с лодками, небольшой, очень органично вписанный в территорию лесок и парковка с десятком машин. Не зная, что смотрю на частное имение, решил бы, что передо мной территория загородной базы отдыха. Хорошо живет, вершина пищевой пирамиды. «Журналисты про них ничего не говорят», – продолжила Люся. «Запретная тема, даже для федералов, прикинь?» Эту съемку делала группа Первого канала из Владивостока. У них пару лет назад была экспедиция по стране, типа дайджест по нуворишам, поднявшимся на перестройке. Пытались раскопать истории про Ланских в частности, как они скупают все пахотные земли участников, но начались проблемы с полицией. Им пришлось уехать, только это видео с квадрой и осталось. Ты реально про них ничего не слышал? Про земельные махинации? Про Ланских, Ваня. Невозможно же жить в городе и ничего не знать. Там такие скандалы гремели. Я пожал плечами. Ну как невозможно? Вполне себе возможно. Просто живешь своей жизнью и не лезешь в чужие дела. И куда нас это привело? Так, а что за скандалы? Скупка. Они ведь не только пахотные земли выкупают, но и другие. В аэропорту Игнатьево все, кроме взлетной полосы, им принадлежит. Уже несколько лет пытаются новый терминал построить, но администрация города с ними в цене сойтись не может. И что? Власти сопят в тряпочку и ничего не делают? Понимаешь, да? Это само по себе уже очень о многом говорит. Но все-таки случай с аэропортовской землей скорее исключение. В основном они стараются свои дела тихо обстряпывать, да и больше сельскохозяйственные берут. Какие-то замутки с паями, которые после совдепа по колхозам были. Сперва выкупают, а потом в аренду фермерам сдают. Типа феодалов? Ну, где-то так, только без крепостных. То, что я тебе рассказываю, только вершина айсберга. Что там они на самом деле делают, никто не знает. И вряд ли это все законно. Ну, это как раз и неудивительно. Вся страна так живет. В интернет как ни зайдешь, очередной коррупционный скандал. Правда, все больше по западам, Подмосковье там и так далее. Никогда бы не подумал, что в нашей глуши земля, которая больше, чем дохрена, представляет такой же интерес. В принципе, пофиг. Спустя пару секунд принял я волевое решение не лезть в дебри распилов и откатов местного рынка земли. Мне от олигархов не это требовалось. Нужно понять, как к ним подобраться. Адреса, понятное дело, у загородного имения не было. Просто дом в районе Белогорья, который еще называют Амурской Швейцарией, стоящий неподалеку от берега Зея, окруженный лесом и забором. Наверняка там и камер наблюдения, в каждый гриб понатыкано с десяток. «Ты туда идти собрался?» Тут же вскинулась Люся. «Ну, как бы очевидно». «Я с тобой». «Нет». «Почему?» «Если я прав, и они мутанты, то тебе там находиться опасно». «Мы же издалека». «Никаких мы, женщина. Сиди дома, штопай шкуры и вари мамонта. Мужчина принесет тебе бусы из ракушек». «Ну, Вань!» «Люсек, я серьезно. А если я спалюсь и придется убегать?» «От бомжа же убежали?» «От одного. А там, я подозреваю, все такие. В смысле, быстрые, а не уродливые. Даже не спорь. Я один пойду». «И что тебе это даст?» Моментально сменила стратегию девушка. «Ну, пойдешь, посмотришь, убедишься. Дальше что?» «Типа... «Если я не иду, ты тоже?» «Вот лиса!» «Может быть и ничего, но надо убедиться. Я масло по башке задолбался уже гонять. Прав я, не прав, с ума сошел. Если они те, кем я считаю, то мне станет чуть понятнее, что за дела творятся. И потом, если я прав, они корень моих бед, понимаешь? В теории, после наблюдения, можно будет попытаться узнать, зачем они в меня стреляли. Пленного взять, например». Пока я брожу в темноте и набиваю шишки. И мне это уже надоело». Скали неохотно кивнула. Что такое душевное спокойствие, она знала лучше меня. 7 лет или около того верила, что сверхлюди существуют, а доказательства воплоти получила только несколько дней назад. «Ладно», – недовольно протянула она. И тут же оживилась. «Камеру тогда возьми». «Люсь, мне там ползать придется, как диверсанту в тылу врага. Когда еще снимать-то?» «Да на голову, дубина!» «Гопрошку. Она тебе мешать не будет». Мысль неплохая. Иметь доказательства всегда лучше, чем наоборот. Для чего только? слить в интернет под заголовком «Они правят миром». А у нас есть GoPro? Ну, я покупала, когда за одеждой ходила. Ты не лиса, Люсек. Ты хомяк. Ну а чего? Камера всегда пригодится. Только сразу уговор. Никакой выкладки в интернет. Сейчас это нам больше навредит, чем поможет. Согласна. Как-то она быстро согласилась. Не к добру. Люсь, я серьезно. Да я все понимаю. Нужно собрать достаточно материала, прежде чем выдавать. Отдельные видосы слишком легко затирают. А вот потом... Ты же не собираешься их шантажировать. «Ну почему сразу шантажировать?» – возмутилась Скали. «Просто...» Что именно просто, я решил не уточнять. Махнул рукой и принялся готовиться к походу. Мутанту Гика не понять.